Чернец. «Что ты скажешь?» Григорий. «Решено. Я Дмитрий, я царевич». Чернец. «Дай мне руку, будешь царь». Слова-то какие, боже мой! Подспудный смысл их провокация. А на самом деле звучат они как благословение на высший подвиг. Пушкина всегда тянуло к изображению лиц авантюристического склада, ибо сквозь их судьбы особо ощутимо проступает подноготность нашей жизни, сложность и запутанность человеческих душ и всей человеческой истории. Потому он по-своему был чрезвычайно склонен к изображению характеров авантюристов, что не мешало, а способствовало тому, чтобы выставлять их в самом подлинном их виде. Тот же самозванец для него храбр, великодушен и хвастлив, увлекается несбыточными замыслами, однако ради политических соображений идет на такое преступление, как отречение от своей веры, то есть от своего отечества. Герои Пушкина — люди риска, значит и судьбы, предстающие перед нами в виде двуликого Януса. С одной стороны, эти герои как бы обнажают наши предначертания, с другой же внушают столь малую вероятность осуществимости их. Дубровский, поступив на службу в качестве француза-учителя к помещику Троекурову, чтобы отомстить ему за его злодеяние, влюбляется в его дочь, а встретив ответную любовь с ее стороны, в конце концов, когда все его расчеты рухнули, открывается ей, кто он. «Думайте иногда о Дубровском. Знаете, что он рожден был для иного назначения». Он мог бы не делать этого признания. Но не в нравах героев Пушкина скрывать свои имена, чем бы это им ни грозило. Они не желают оставаться анонимами, потому что аноним нигде ничего не добьется. Между тем, жизнь так устроена, что и без анонимности иной раз не обойтись, но она приемлема, поскольку принимают ее не более как временную меру. С самого начала своего Пушкин резко сталкивает изображаемых лиц, начиная с лирического героя, то есть самого себя, с окружающим его миром, препятствующим ему в обнаружении и осуществлении своих возможностей, в чем как раз и состоит смысл нашего бытия. Мы есть, поскольку утверждаем себя, кем действительно являемся, и в этом наше высшее наслаждение, какими бы горестями ни сопровождалось оно. На пути нашем к самоосуществлению встречаемся мы с судьбою нашей, вернее, этот путь и есть судьба наша. Пушкин смело и решительно шел навстречу ей, начиная с юных своих лет, почему и стал буквально человеком рока. Вначале, однако, он порою как бы предостерегал себя от столкновений с судьбою и в этих случаях пытался укрыться в тени эпикурейства. Вот «Гроб Анакреона», стихотворение 1815 года, охотно печатавшееся Пушкиным в прижизненных изданиях. «Здесь он в зеркало глядится, говоря: я сед и стар, жизнью дайте ж насладиться, жизнь, увы, не вечный дар. Здесь, подняв на лиру длани и на хмуре важно бровь, хочет петь он Бога брани, но поет одну любовь. Здесь готовится природе долг последний заплатить, старец пляшет в хороводе, жажду просит утолить. В круг любовника седого девы скачут и поют, он у времени скупого крадет несколько минут. Вот и музы, и хариты в гроб любимца увели, плющем, розами увиты игры вслед за ним пошли. Он исчез, как наслаждение, как веселый сон любви. Смертный, век твой привиденье, счастье резвое, лови. Наслаждайся, наслаждайся, чаще кубок наливай, страстью пылкой утомляйся и за чашей отдыхай. Это одно из самых эпикурейских стихов Пушкина-лицеиста, но и оно далеко от чистого эпикурейства.